Глава 11. Представить? Ну что ж, я мысленно вздохнула. Терять мне уже было нечего, хотя разочарование еще и Софиора я, наверное, не переживу. Точнее, переживу, конечно, но сбегу точно. Больше меня тут ничего не держит, поэтому покорно закрыла глаза и попыталась выполнить указание. Представила? Да. Перед глазами всплыла картинка стола с расставленными предметами, которые словно нехотя всплывали по одному из тумана. Что ты видишь? Свечу. Это первое, что возникло перед внутренним взором. Какая она? Опиши. Желтоватый воск. Черный фитиль стоит в бронзовом подсвечнике. Очень хорошо. А она горит? Нет. А представь, какой бы был огонек. Яркий, наверное. Или наоборот, еле тлеющий. Прямо вокруг фитиля был бы почти белый лепесток. Затем самое большое пламя насыщенного желтого цвета. А по краю оно бы переходило в красный. Да, именно так. А что еще было на столе? Стакан с водой. И? Опиши. Высокий, прозрачный, из тонкого стекла. Вода бледно-бледно-голубая. А ты когда-нибудь видела бурю в стакане? Нет. А можешь представить? Могу. Тогда действуй и не забывай проговаривать, что видишь. Воронка в центре, достающая до самого дна. От нее отходят волны по кругу. Нет, по спирали. Высокие. Они бьются о край стакана. Капли вылетают за края. Именно так. Вспомни, что еще было на столе. Перо. Белое, птичье, легкое. Представь, что оно взлетает в воздух и покачивается, словно лежа в колыбели. Угу, молодец. И последнее. Цветок. Засохший, чахлый, сухая земля. По-моему, это была фиалка. Тебе ее жалко? Да не особо. Что? Удивленный скрик учителя чуть было не заставил открыть глаза, но я сдержалась. Ну это же естественно, пожала плечами. К тому же цветы неодухотворенные, ну, не знаю. Нет, вы не подумайте, мне нравятся растения, но я вполне спокойно к ним отношусь, когда они стоят на подоконнике в горшках. Понятно, но ты знаешь, это любимый цветок Петраны, и она очень расстроилась. А хочешь, я расскажу, как он выглядел раньше? Темно-зеленые жирные листья, влажная черная земля и мелкие с резными белоснежными лепестками цветы. Перед глазами сама собой встала картинка. Я не любитель выращивать цветов в горшках. Хотя какие-нибудь высокие пальмы или елки мне нравились. Всегда казалось, что они оживляют пространство. Но Петрану хотелось порадовать. Умница! Сквозь собственные мысли пробился голос профессора. «А теперь открывай глаза». Я тут же послушалась и ахнула. Все, что я представляла, в точности повторялось и на столе. Свеча горела, перышко парило в воздухе, в стакане бушевала буря, а засохший цветок расцвел. Но как? «Вот видишь», — он улыбнулся, — «все твои силы при тебе, и я абсолютно уверен, что стоит тебе научиться контролировать ту свою способность, как все будет получаться. Ну что, попробуем дальше?» Я с энтузиазмом закивала. Моя надежда просто взмыла ввысь, окрыляя и даря уверенность. Я могу! Я не потеряла способности, они все еще при мне, а значит, я могу научиться всему. Я буду работать день и ночь, но добьюсь того, чтобы оправдать надежды Софиора и дать достойный ответ всем остальным. Я с новыми силами взялась за обучение. Учитель не стал мудрствовать и прямо спросил, что мне самой необходимо в первую очередь, предложив написать первые 5 пунктов. Тут никакого секрета не было. Я вполне помнила свою комнату и во что она превратилась. Поэтому выбор первых 5 заклинаний был неудивительным. Восстановление состояния, очистка, морок, невидимость, защита. В последнем пункте я слукавила. Защита мне была нужна как на помещение, так и на себя. Кажется, Сефиор догадался о моей маленькой хитрости, судя по его лукавой улыбке. Но спорить не стал, только головой покачал. А что я? Мне в этом гадюшнике еще жить непонятно сколько, и желательно не так плохо, как сейчас. Не могу же я и правда ночевать осенью в комнате с разбитым окном. В голове уже сами собой закружились в предвкушающие мысли, как я становлюсь великой магичкой и наказываю обидчиков, а потом приезжает Уфаниэль и на коленях просит простить его. Эх, глупо, знаю, но надежда — это то немногое, что еще держит меня здесь, не позволяя позорно сбежать. Ну что, начнем? И началось. Сефиор начал с теории, объясняя основы, указывая на подводные камни и замечая мелочи. В принципе, я все это уже слышала и даже знала. Уфаниэль не скупился на объяснения, да и учебники читала. Но теперь все было подробнее, глубже, точнее, важнее, и главное, я не боялась переспрашивать. Так что воспринимать знания стало значительно проще. Честно говоря, я думала, что Сефиор начнет с защиты, ну или хотя бы с невидимости. Но он в первую очередь стал объяснять заклинание чистоты и как связано с ним заклятие восстановления. Было сложно. Очень. Потому как эти два заклинания были переплетены с теорией времени и идеального состояния. Я не понимала некоторых моментов, порой просто впадая в ступор отсыпавшихся терминов, но продолжала слушать и повторять. Честно говоря, спустя пару часов я начала думать, что Сефиор ошибся, и прежде чем переходить к таким заклинаниям, надо было бы начать с чего-то простого, но, как оказалось, было два «но». Трелисан, не надо смотреть на меня так. Я прекрасно знаю, что Уфаниэль тебе кое-что из этого уже объяснял. Правда, в разрезе эльфийской магии. Ну, что ты на меня так смотришь? Я забыла, тихо прошептала, чувствуя, как вспыхивают щеки. Стыд волной затопил меня, заставляя все ниже и ниже опускать голову. Я абсолютно не помнила, чтобы Уфаниэль мне что-то из этого рассказывал. Но при этом сами названия заклинаний и итоговое действие отложились в памяти. Не знаю, как это произошло. Может, эльф объяснял другими словами, но итог был плачевным для меня. Ох, девочка моя! Я вдруг почувствовала, как меня прижали к чужому телу, а мужская рука мягко погладила по волосам. Как же ты так? Ну, ничего, прости, Тай. Я не думал, что изменения затронут тебя так глубоко. Что? Таких слов я не ожидала, даже со своим удивлением справиться не смогла. Зато слезы тут же высохли. Боюсь, что вот эта твоя сила берет под контроль не только твои способности, но и память, чувства и эмоции. Она тебя изменяет, Тай, перестраивает под себя, и твоя потеря памяти, я думаю... Учитель? Я думаю, она вызвана именно тем, что в тебе проснулась, ну, или проявилась эта способность, тяга ко льду. И она прогрессирует. Твоя амнезия, скорее всего, результат огромного стресса. С тобой случилось что-то настолько страшное, что проявившийся лед полностью заблокировал воспоминания, стер их. А такое возможно только если нагрузка на психику была невыносима. И теперь, похоже, все болезненное лед стремится стереть. То есть существует вероятность, что ты станешь жить практически одним днем. Как? Это все, что я могла произнести? Мысли лихорадочно метались в голове, но ни к чему единому я так и не могла прийти. Не знаю, Трелисан, но если ты не справишься сама, то я вижу только один выход из ситуации. И какой? Я спрашивала, но уже понимала, что он сейчас скажет. Заблокировать ее. Понятно. Протянула я, осознавая, какой выбор может передо мной встать. Но, Тай, это только крайний случай, а пока я прошу, не пользуйся ею, хорошо? Я только кивнула. А что еще можно сказать? Что я не хочу отказываться от своего льда, потому что только в нем я могу спастись от боли. Но именно он то, что приносит ее. Пусть и косвенно. Боги, как сложно. К Какой-то замкнутый круг. Ладно, теперь пошли к тебе. Ко мне? Я в недоумении вскинула брови. Зачем? А затем, что тебе пора начинать нормально жить, Тай. Или ты решила поселиться в библиотеке? Откуда вы знаете? Полузадушенно прошептала я, затравленно глядя на учителя. Ох, девочка, не глупи. Накинув на нас невидимость, Софиор спокойно пошел вперед, вынуждая меня тем самым следовать за собой. Идти туда совсем не хотелось, было стыдно и страшно, но спорить я не решалась, да и незачем было. Комнату давно уже пора было восстанавливать, а в том, что я смогу это сделать сама, уверенности пока не было. В блоке все было как обычно, шумно, людно. Девушки бегали по коридорам, забегали к соседкам, некоторые сидели на кухне. Все было как обычно, если не считать моей двери. Такого я не ожидала. На глаза снова навернулись слезы, а посмотреть на Софиора вообще не было сил. На двери крупными буквами горела надпись «Подстилкам и выскочкам среди нас не место». И две доски крест-накрест были прибиты к притолоке. «Это переходит все границы», – пробормотал учитель, мрачно глядя на дверь. Под его взглядом обе доски рассыпались в труху, а дверь моментально очистилась. А следом на нее легло еще какое-то заклинание, и на губах Софиора появилась язвительная усмешка. «Вот так-то лучше». «А что вы сделали?» «Потом увидишь. Открывай». Внутреннее убранство привело его в тихий ужас. Софиор несколько минут просто смотрел, не в силах вымолвить ни слова, только головой качал. Не понять его было нельзя. В выбитое окно поназалетало птицы, мошек, все было в экскрементах, половина вещей была в воде и потеряла первозданный вид. Что-то улетело, пыль, грязь, разруха. «Да», — выдавил из себя Софиор. «Масштабно, но хорошо, приступим. Начнем с самого простого». Он огляделся, пытаясь найти это самое простое. «О, вот, давай-ка попробуем очистить простыню». Я кивнула и сосредоточилась на некогда белой ткани. Минута, другая, я выпустила силу, повторяя заклинание, пытаясь уловить структуру. Руки дрожали, мне было безумно страшно, что не справлюсь. «Не выходит». Руки упали сами собой. Я боялась посмотреть на Софиора, увидеть в его глазах разочарование, услышать, что такая бездарность ему не нужна. «Не расстраивайся. Давай так попробуем. Переходи на магическое зрение и следи за тем, что я делаю». Итак, я внимательно следила, как он потянулся силой вперед, как отделил грязь от простыни, затем поднял ее вверх, объединил и перекинул за окно. Потом... малым темпоральным заклинанием вернул вещь к первоначальной структуре, закрепив ее и набросил на весь объект. Видела? Да. Теперь давай дальше. Одеяло. Так, помогай. Я один все это не восстановлю. Хорошо. Усложним. Окном. Перекинь силу. Да, вот так. Держи. Тоньше. Теперь накинь заклятие восстановления. Хорошо. Еще. Давай здесь. Ну-ка, ну-ка, так, окно, ох, я не удерживаю, умница! Радостный выкрик Софиора вывел меня из состояния сосредоточения, и я резко распахнула глаза. Окно было целым, я глазам не поверила, я сама восстановила его! Учитель! На глазах навернулись слезы, и я не сдержалась, обняла мужчину. Спасибо, спасибо вам! Я склонилась в поклоне. Ох, девочка, ну не благодари. Он мягко улыбнулся. «Пройдет время, я еще буду рассказывать, что имел честь быть знакомым с тобой. Ты поняла, что как только перестала думать и сосредоточилась, у тебя все получилось?» Перешел он на деловой тон. «Так что давай, закрепляй результат. Тебе всю комнату чистить». И началось. Не могу сказать, что у меня сразу все получилось, но получилось. Через каких-то два несчастных часа я научилась восстанавливать и чистить любой объект. Пол, стены, потолок, постель, стол, стекла, книги, тетради. Моему счастью не было предела. Под конец, когда комната заблестела чистотой и свежестью, я устало опустилась на кровать, чувствуя, как трясутся руки. Оглядев дело своих рук, Я не сдержала удовлетворенного вздоха. Как же мало человеку нужно для счастья. Комната не стала больше или ярче, мебель не блестела новизной, а серые стены не радовали. Хотя, по сравнению с тем, что было... Но главное, я наконец-то поняла, в чем проблема. Дело было не в том, чтобы правильно повторить заклинание и направить в нужном направлении силу. Главное было удержать саму себя. Поверить и принять. «Ты молодец!» Софиор погладил меня по голове, как маленькую. «Все благодаря вам, учитель!» Я с трудом встала и поклонилась. «Этот человек сделал больше всех для меня. Он подарил мне главное – надежду и веру в самую себя. И не отвернулся в самый трудный момент». «Ты все сделала сама, Тай. А трудные моменты бывают у каждого. Сегодня тебе лучше не магичить», – подумав, произнес он. «Лучше завтра повторишь заклинание, одежду почистишь или тетради. Можешь даже попробовать заклинание наложения чистоты». «А что оно делает?» «Не позволяет образовываться пыли и грязи. Оно посложнее, потому как в нем заложен коэффициент дискретной темпоральности, наложенный на систематическое самовоспроизведение». Я не знала, как выразить словами возникшие мысли. «Не переживай. В книжке оно есть», — усмехнулся он, кивнув на принесенные с собой учебники. «Да и не волнуйся сильно. Оно далеко не у всех сразу получается. Просто потренируйся, а вдруг да выйдет». «Хорошо», — послушно кивнула я. «Но только завтра», — строго пригрозил он. «Ты давно не пользовалась магией, сильная нагрузка сейчас может только навредить. Тай, я приду часа в 2-3 за тобой, будем учиться ставить защиту. Я тут тебе оставлю одну книжку. Почитай, если время будет, и Тайлисан». Мужчина неуверенно посмотрел на меня, словно был виноват. «Ты понимаешь, что тебе придется самой выходить из комнаты и на обед идти тоже?» Я с трудом сглотнула. Эйфория тут же пропала, погребенная под натиском обстоятельств. «Я понимаю...» Вот уже в четвертый раз прорычал желудок, напоминая, что неплохо было бы пойти поесть. Но страх выйти из комнаты был сильнее голода. Я только страдальчески поморщилась, но упорно сидела и гипнотизировала дверь. Трусиха. В который раз я мысленно обругала себя, но встать и открыть дверь, чтобы вновь встретиться с насмешками и пренебрежением, смелости не хватало. Скосив взгляд на часы, я уже почти в панике отметила, что до конца обеда осталось 30 минут, а если я не хочу голодать, то сейчас самое время решиться. В конце концов, пробормотала себе под нос. С таким же успехом я бы могла просто сбежать отсюда. Все. Я резко вскочила, и пока остатки храбрости не покинули меня, резко распахнула дверь. На мое счастье, в коридоре никого не было, и я облегченно выдохнула. Хотя умом понимала, что это всего лишь временная передышка, но я все равно была ей рада. До столовой долетела без приключений. Те немногие, встреченные мной по дороге, в основном не обращали на меня внимания. Кстати, сегодня я впервые увидела нашествие старшекурсников. Как объяснил вчера Софиор, большинство из них возвращаются в академию не к началу года, а к балу, так как многие задерживаются на практике. Поэтому до этого момента здесь в основном были студенты с первого по третий курс. Зато теперь академия наполнялась. И хотя старшая академия должна была питаться отдельно, но на практике редко кто придерживается строгого распорядка. Просто в зависимости от значка академии, по которому можно было понять курс и факультет, и выдавалась еда. Кому-то трехразовое улучшенное питание, а кому-то один скудный обед. Взявшись за ручку входной двери, я глубоко вздохнула и потянула ее на себя. Признаться, в первый момент я чуть было не сбежала, но все же взяла себя в руки и твердо идя к раздаточному столу. В столовой было многолюдно, и сперва меня даже никто не заметил, что позволило без проблем набрать еды и даже сесть за дальний столик. Я быстро ела, понимая, что с моей везучестью все может измениться буквально через секунду. Да и силы мне нужны. Вчера я много потратила, так что теперь требовалось восстановление энергии. «Привет!» – раздался над головой приятный голос. «Тут у тебя не занято?» – Подняв голову, я затравленно посмотрела вверх. Да, понимаю, что надо выглядеть уверенной и сильной, но нервы были уже на пределе. Так что два парня даже слегка отступили назад, удивленно переглядываясь. Видимо, мой запуганный вид их несколько обескуражил. «Не занято», — тише, чем хотела, произнесла я. «Тогда мы присядем, не возражаешь?» — уточнил второй. Я только головой покачала, искоса разглядывая их. Этих ребят я видела впервые, оба высокие, подтянутые, с приятными лицами. Один был платиновый блондин с красными радужками глаз, а второй — русоволосый, с серыми глазами. И главное, похоже, они не знали, кто я. «Я Асмин», — представился блондин. «А это мой друг Лайзер. Мы из боевого, третий курс. А ты?» Услышав слово «боевой», первым порывом было вскочить и сбежать. И только приросшие к полу ноги не позволили этого сделать. «Я Тейлисан Аларди, второй курс». Умолчала про факультет. «Очень приятно». Радостно улыбнулся Асмин. Вообще, похоже, парень был открытый и какой-то теплый, несмотря на красные глаза. «А что ты такая замученная?» Я только плечами пожала. «Отстань от нее, Ас!» Буркнул приятель. «Не видишь, девушке неприятно с нами общаться». «Что?» Я удивленно посмотрела на него. Даже моя паника улеглась от такого заявления. «А что не так?» С вызовом посмотрел он на меня. «Чистокровки никогда не любят смесков, или ты особенная?» Я только перевела шокированный взгляд на блондина, но наткнулась на слегка горькую усмешку. «При чем здесь это? В академии же полно полукровок». «Полукровок, да, но не смесков». «А в чем разница?» Я не поняла и, похоже, ляпнула что-то не то, поскольку оба парня шокированно на меня уставились. «Шутишь? Что, действительно не в курсе?» Я лишь покачала головой. «Полукровка — это ребенок, рожденный от представителей различных рас», — процедил Лайзер. «А смесок — это ублюдок, беспризорник, найденный на улице, ребенок-сирота, которому при помощи определенного обряда внедряют часть черт расы того, кто его проводил, и тем самым превращают в вечного и самого покорного верного раба и телохранителя. А иногда и создают существо из нескольких рас, чтоб посильнее были». «И вы?» «Я частично вампир», — смотря прямо в глаза, проговорил Асмин. «Алай, эльф». «Надо же! Я не знала, что можно еще сказать. А почему вы здесь?» «Хватит!» Вдруг вспыхнул Лай. «Мы тоже имеем право учиться, а не только такие, как вы!» «Успокойся». Ас положил руку на плечо друга, а потом повернулся ко мне. «Не обижайся, для нас это болезненная тема». «Простите». Опустив голову, выдавила из себя. «Я не хотел никого обидеть». «Ладно». Ас сделал вид, что ничего не произошло. «А ты откуда?» «Не знаю». Как можно равнодушнее пожала плечами я. «В смысле?» Не понял парень, и даже Лай перестал сверлить меня мрачным взглядом. «Я ничего не помню. Ни имени, ни откуда я, ни кто мои родители». «Ничего себе! Разве так бывает?» «Бывает». «Ну, тогда, получается, Тейлисан Аларди не твое имя?» «Мое. Теперь. Я взяла его себе». «А как же ты тут оказалась? И с какого момента помнишь?» Продолжал допытывать Ас. Даже вперед чуть подался. Видимо, его реально заинтересовала моя история. «Только пару последних месяцев я...» Повела рукой, подбирая слова. «Просто очнулась, стоящей посреди дороги. Там же встретила у Фаниэля и его Таллалионеля. И он помог поступить сюда. Причин скрывать имя эльфа я не видела. Все равно они рано или поздно узнают все слухи и сплетни про меня. И в таком случае, если сейчас скрою этот факт и скажу им «не я сама», будут считать лгуньей. А так они хотя бы задумаются и не сразу начнут кидать в меня камни, надеюсь». «Ого!» Парни переглянулись. «И как тебе?» «Трудно!» Я грустно улыбнулась. «Слушай!» Воодушевленно начал Ас. «А давай Асмин Аро Эйт! Лазер Шарель! Срочно к куратору!» Разнеслось по столовой, подобно набату. «Проклятие!» Прошипел Лай, вскакивая из-за стола. «Приятно было познакомиться, Тейлисан». улыбнулся Асмин, уже убегая, а я в ужасе осознавала происходящее. Вся столовая смотрела на меня, провожая взглядом убегающих парней. Проклятие, как сказал Лайзер. Теперь всеобщее внимание было сосредоточено на мне, и, судя по нехорошим усмешкам, сейчас начнется. Словно в ответ на мои мысли из-за дальнего стола поднялась Рэйчел и плавной походкой направилась ко мне. «Вы только посмотрите!» Ее громкий звонкий голос разнесся по всей столовой, а в сгустившейся тишине он был слышен абсолютно всем. «Наша звезда нашла себе дружков по вкусу! А с чего бы такие перемены? То чистокровный эльф, а то пара смесков! Похоже, в твоих услугах больше не нуждаются! Быстро же ты надоела, дешевка! Скажи, а эти смески тебя пользуют на пару или по очереди, а?» В первый момент я почувствовала, как внутри меня снова начинает образовываться лед. Страх, паника, унижение сплелись тесным клубком, вызывая только одно желание – бежать. Спрятаться от этой непонятной жестокости, чтобы меня все оставили в покое. Мелькнула даже мысль, что я переоценила свои силы. Не смогу. Но чем больше она говорила, тем яростнее в душе разгоралось пламя. Оно просто снесло лед внутри меня, опалив все до темноты в глазах. Да кто она такая? Как смеет оскорблять? С чего это возомнило, что лучше меня и имеет право унижать и топтать? Медленно, словно нехотя, я встала из-за стола, успев порадоваться, что умудрилась съесть почти все, и посмотрела ей прямо в глаза. Похоже, меня тут совсем перестали считать за человека, способного дать отпор. Судя по мелькнувшему в ее глазах удивлению, но отступать она не собиралась, и я тоже. «Милочка, я смотрю, ты просто жить без меня не можешь. Покоя тебе не даю. Надеюсь, это не любовь? А то, как ты правильно заметила, я все больше по мужикам». Такого от меня не ожидал никто. Словно камень с высоты на столовую упала тишина, а потом все взорвалось. Крики, смех, громкий шепот. Но это было не важно, а важно то, что впервые я почувствовала себя уверенно. «Ты, сука, шалава, попавшая сюда через постель!» На руках девушки зазмеились алые сполохи, а в воздухе сгустилась магия. Никакого предвидения не надо было, чтобы понять, что еще минута, и она нападет. Теперь оставалось решить, что делать – бежать и получить удар в спину или успеть первой. «Ага, так вот что тебя задевает!» – усмешка искривила мои губы. «Конечно, на тебя-то никто не глянет, особенно когда натуральный увидит!» – фыркнула и, честно говоря, я сама от себя не ожидала того, что сотворила. Наверное, все-таки усиленная тренировка с учителем дала о себе знать, и в критический момент память выдала то, что было сверху. В моем арсенале было не так уж много заклинаний, особенно против старшей и более опытной девицы, но в этот момент я просто не думала. Прищурив глаза, я потянулась к своей силе, выпуская ее на волю. Сначала мне показалось, что опять ничего не получится, но потом... Довольная Рэйчел сделала шаг вперед и подняла руку в атакующем жесте, но не успела. Волна магии ударила в девушку, отбросив ее на пару шагов, и окутала тусклым серебристым сиянием. А потом, словно в кошмарном сне, с нее медленно начала сползать кожа, словно тающий воск. Она морщилась, сжималась и текла. Она стекала с шатенки, очищая истинную суть оборотницы от человеческой и сохраняя животное состояние. На кроваво-красном мясе то и дело то возникала волчья рыжеватая шерсть, то вновь образовывалась розоватая кожица. Очистка и восстановление – два заклинания, которые я мучила вчера. Сплелись в какой-то невообразимый и жуткий клубок, вызывая результат, которого я и сама не ожидала. Я хотела просто убрать косметические чары и иллюзии улучшения внешности, но никак не вызвать физические трансформации. А то, что происходило, это было страшно, отвратительно, непередаваемо. От некогда прекрасной девушки остались абсолютно лысая полуволчица с человеческими глазами, в куче с разноцветной, подранной одеждой. Конечности застыли в срединной трансформации, ни волчьи, ни человеческие. Уши удлинились и заострились, челюсть выдвинулась вперед, проявились клыки. Почти волчья морда, но в то же время с человеческими чертами, а оттого еще более жуткая. Сероватая кожа и янтарные глаза, трусливо бьющий по бокам крысиный хвост и дрожащая шкура с клочками шерсти, разбросанными по телу в хаотичном порядке. Монстр. Нет. С губ сам собой сорвался выдох, и я сделала шаг назад, потом еще один, а потом не выдержала и, развернувшись, побежала под оглушительный вой за спиной.